Глава 32. Вадим. Тая до сих пор не вышла от Орлова, и я начинаю нервничать. Постукиваю пальцами по рулю, удерживая себя от того, чтобы пойти за ней следом. Уже 20 минут, как она зашла к своему бывшему, и за это время я успел представить себе 1000 вариантов развития событий, от спокойного расставания до откровенного скандала. Но больше всего я боюсь, что, встретившись с ним лицом к лицу, она передумает и выберет его. Это мой самый большой страх, и я даже не могу представить, что будут делать в таком случае. Успокаивает лишь здравый смысл, который подсказывает не нервничать, а довериться своей любимой девушке и просто ждать. Телефон вибрирует, и я вижу имя моего агента Давида. «Ну что, герой?» — говорит он язвительно. «Наслаждаешься последними часами перед медийной казнью? Давай по существу». Цежу сквозь зубы, не желая слушать очередную выволочку. «Лика только что дала эксклюзив Егоровой. Ты у них коварный соблазнитель и кобель. Тая расчетливая интриганка, а ваши родители — жертвы вашей больной связи». Я сжимаю телефон так, что корпус трещит. «Убери это. Не хочу, чтобы моя мушка видела этот бред. Даже представить страшно, что с ней будет, если подобная ахинея попадется ей на глаза». «Волшебной палочки у меня нет, Вадим, но есть вариант». «Какой? Скажи, сколько и кому нужно заплатить, и я готов дать любые деньги, чтобы это остановилось». «Интервью Светланы Морозовой. У нее большая лояльная аудитория, сейчас у нее бешеная популярность, и она лидер мнений. Поэтому есть шанс, что если ты поговоришь с ней и представишь ситуацию со своей точки зрения, то Анжеликины вбросы начнут воспринимать лишь как нытьё очередной брошенки». «Никаких интервью». «Да, нам нужно сначала пообщаться с родителями и только потом заниматься имиджем. Но, по большому счету, меня не колышет, кто и как получит нам кости». «Тогда готовься к тому, что завтра все таблоиды будут пестрить заголовками про недопустимую связь в семье Черкасовых. Тебе оно нужно? К тому же все твои рекламные контракты могут быть аннулированы, если ты немедленно не озадачишься тем, как обелить свою репутацию». Я резко выдыхаю, прикрывая веки. «Грёбаные рекламодатели. Мне нужно обсудить это с Таей. Мы хотели сделать общее заявление, но она пока не готова. Именно поэтому я и звоню». Голос Давида становится жестче. «У нас есть время до утра, до выхода материала. Либо ты берешь ситуацию в свои руки, либо они разорвут вас обоих». Дверь калитки открывается, и я наконец-то вижу Таю. Бледную, с опухшими от слез глазами, но с гордо поднятой головой. «Решай», — бросает Давид. «Я пока созвонюсь с Морозовой». Я смотрю на муху, на ее сжатые губы, на следы от слез на щеках и понимаю, отступать некуда. «Да, но на моих условиях». Мушка ныряет в машину быстрее, чем я успеваю выйти и открыть ей дверь. Похоже, прошло не очень. Смотрю на нее и с трудом сдерживаюсь от того, чтобы пойти к Орлову и начистить ему рожу за каждую пролитую моей девушкой слезинку. «Тут не могло получиться иначе», — шумно выдыхает она. Мы едем в молчании, я сжимаю руль так, что пальцы немеют, а Тая смотрит в окно, словно пытаясь раствориться в пейзаже за стеклом. «Ты хочешь поговорить об этом?» Осторожно спрашиваю, но она лишь качает головой. «Не сейчас. Я понимаю, что ей нужно время, но его у нас нет. Тай». Начинаю снова, но тут же замолкаю, когда она поворачивает ко мне лицо, и я ловлю ее уставший взгляд. Мне звонил Давид, мой агент, и мне нужно дать опровержение всей той чуши, что уже успела растрезвонить направо и налево Лика. Понимаю, что ты пока не готова, да и с твоим пиар-менеджером не согласовали этот вопрос, но понимаю, что нужно быть максимально честным. Мои контракты могут сгореть, а это уже настоящая проблема. «Я все понимаю, Вадим, делай, как считаешь нужным». «Ты не против?» Удивленно смотрю на самую лучшую девушку в мире. «Нет, конечно. А потом, когда придет время, мы сделаем общее заявление». «Обязательно». Протягиваю руку и сжимаю ее кисть, а затем подношу к губам и целую костяшки пальцев. «Все будет хорошо, мушка, я обещаю». «Я верю тебе». Чувствую, как ее взгляд обжигает мою скулу. «Тогда я пока отвезу тебя к себе, чтобы успеть переодеться». «Хорошо», — кивает она. Напряжение мгновенно отступает, и я включаю музыку, стараясь настроиться на интервью, чтобы остановить нападки на свою любимую девушку. Больше она не прольет ни одной слезинки. Только от радости. А значит, сегодня я сделаю все, что в моих силах, чтобы для нее остановить кошмар.